Часть пятая. Зло где-то рядом. Глава 41. На следующий день наша дружная команда, я, дед и Ульяна, вновь собралась в лаборатории на первом уровне. Ведь пришла пора освобождать Ганса. Но перед тем, как идти к воротам второго уровня, дед попросил нас помочь ему доковылять до подземной стоянки. Там он вытащил из своей сумки все вещи, сложил их на заднее сиденье Победы, а затем скрытый внутри под ободком ткани молнией отстегнул по периметру второе дно. Тайник под внутренней обшивкой сумки. Вау! Я о нем никогда не знал, хотя дед с этой сумкой путешествовал постоянно. Из тайника он достал толстую папку А4 в твердо-синей обложке, сшитую шнурком. «Что это, дед?» – недоумевал я. «Схема запуска ускорителя», – ответил он. «Моя разработка, та самая, о которой я говорил позавчера. Та, что позволяет запустить ускоритель с минимальным расходом энергии и возможностью достичь предельного разгона?» – улыбнулся я, покичившись своей внимательностью. «Да, я хорошо запомнил все то, что позавчера говорил дед». «Даже мелкие подробности, не говоря уже о крупных». «Именно», — подтвердил дед. «Не хочу идти к Гансу с пустыми руками. Вот привез ему подарочек», — он усмехнулся. «А если бы машину и правду угнали, что бы ты делал?» — удивленно спросил я. «Я помню содержание этой папки наизусть. Да и если бы забыл, то хорошо знаю способ, как все опять воссоздать на бумаге». «Скоро я тебе его покажу, обещаю», — добавил мой дед. Перед воротами на второй уровень мы стояли только через полчаса. Ганс опять гонял нас по коридорам, запутывал следы, что ли, но удлинил путь точно, плюс еще дедова нога добавила времени. Дед, конечно, знал план лаборатории, может, и не в идеале, конечно, ведь прошло много лет, но уж лучше нас с Ульяной точно. Мы с ней сейчас не запомнили ничего. Тут клубок ниток надо с собой брать, как в лабиринт Минотавра. Но ладно, главное, мы здесь. Только вот Минотавр все еще был заперт. По дороге я несколько раз проверял, не потерял ли ключи. Но нет, вроде на месте. Они хорошо прощупывались во внутреннем кармане куртки, хотя паранойя сильно одолевала. Весело было бы сейчас оказаться перед заветным входом без ключей. От вида ворот я, конечно, моментально обомлел. Они больше походили на двери космического корабля из вселенной Чужого. Огромные, высотой метров в 5 и в длину столько же, ворота были выполнены в форме правильного шестиугольника. Ржавые. Они явно давно не открывались. И мне любопытно было посмотреть, как они перед нами распахнутся. На нас, от нас, или разъедутся в разные стороны, спрятавшись в стене, как объектив фотоаппарата. Отличало эти ворота от космической стилистики только наличие посередине трех голов, расположенных как бы по углам невидимого правильного треугольника, стоящего на одном из своих оснований. Голова медведя вверху, змеи внизу справа и льва внизу слева. Пасти у всех трех животных оказались открыты, а внутри каждой виднелась внушительного размера скважина. Звери уже были готовы поглотить ключи. «Да, Ганс нехило так заморочился, когда это конструировал», — подумал я. Ульяне я протянул ключ со львом. Себе взял змею, обменяв на нее медведя у деда. Дед все же был выше нас двоих ростом, вот пусть и вставляет ключ в самое верхнее отверстие, решил я. Вставляли одновременно, как сказал нам немецкий ученый. Ну что же, мистер Ганс, пора вам на волю. Два паучка, сопровождавшие нас от стоянки до ворот второго уровня, скребли сейчас своими лапками по обшивке двери. Они были будто живые, мне даже казалось, что они обладали разумом. Ведь действовали сейчас паучки словно разумные существа. Как верные питомцы чуяли хозяина, хотели к нему. Поразительно. Ганс что, изобрел искусственный интеллект? Немного ли открытий для одного ученого? Ключ в самой верхней скважине дед вращал налево. Я и Ульяна оба ключа в нижних отверстиях вращали вправо. Все, как велел Ганс. Три полных оборота, и послышался треск. Мы отошли назад. Началось. Открытие выглядело весьма эпично. Первым делом каждая голова перевернулась на 180 градусов, застыв затем в таком положении. А потом ворота медленно разъехались в стороны, спрятавшись в стене больше, чем наполовину, как я и предполагал вначале. Каждая створка распахнулась настолько, насколько позволяла голова на ее конце. Когда змея уперлась в стену справа, а лев слева, створки замерли. Перед нами открылся весьма широкий проход. Медведь же остался на створке со львом, но он никуда не упирался. Едкий кислотный запах, противный, неприятный, сразу ударил в нос и заставил нас зажмуриться. Но пока мы шли по коридору, невидимое облако как-то быстро улетучилось. Воздух стал свежим. Похоже, вентиляция на первом уровне быстро выкачивала все зловонье через открывшиеся ворота. Круто. «Ну где ты, виновник происходящего? Покажись», — думал я. «Сейчас идите направо, от ворот примерно на 100 метров, затем по лестнице вверх и за дверь», — проговорил в рацию Ганс. «Жду вас». Дед об устройстве второго уровня тоже знал неплохо, поэтому шагал уверенно, хоть и на костылях. Он шепнул мне на ухо, куда мы идем, в центр управления. Только вот управление чем, я так и не спросил, настолько был взволнован. Внутри меня все трепетало, секунда, другая, скоро я увижу Ганса. Я не мог в это поверить. На этот раз путь оказался коротким. Мы даже не вышли в основной туннель второго уровня, а добрались до нужного места по вспомогательному. Тут, кстати, узкоколейка для транспортировщика тоже была проложена. Правда, самого транспорта мы пока по пути не встретили. И вот она, та самая дверь, к которой нас привела лестница наверх в узком коридоре, начинавшаяся слева, сразу за поворотом из вспомогательного тоннеля. Дверь металлическая, инкрустированная шестеренками медного цвета. Я не понял сразу, были ли они действующие или приварены тут для красоты. Но чувствовал, как мгновенно переместился из космической вселенной в стимпанковский мир. В голове от этого восторг тут же смешался с недоумением. Ваня бы все это, конечно, оценил по достоинству. Как же его здесь не хватало. Он мне все время говорил, как хотел бы побывать внутри какой-нибудь стимпанковской игры. Но я его опередил и побывал тут раньше. Ха. Мы встали перед дверью и замерли. Внутри меня клокотало так, что даже слегка потрясывало. Ульяна опять зажала мою ладонь в своей, она волновалась не меньше. Один дед был мертвенно спокоен. Открыть вход снаружи было невозможно, в связи с отсутствием ручки или чего-либо еще, за что можно было бы зацепиться рукой. Значит, оставалось ждать, когда это сделает Ганс изнутри. Мы выждали около минуты, уже начали волноваться, как вдруг шестеренки завращались, и дверь купе въехала в правую стену. «Очуметь», — подумал я. Шестерни и правда задвигались, распахнув нам проход. «Ох, Ваня, чуть позже я сниму эту дверь на видео, обзавидуешься». Мы шагнули внутрь. Люминесцентные лампы в просторном помещении учащенно мигали, будто долго настраивались, поэтому разглядеть внутреннее убранство центра управления я пока не мог. Зато в самом конце комнаты мы тут же увидели темный силуэт. Высокий мужчина в изрядно потрепанном брючном костюме стоял к нам спиной. Дверь за нами закрылась, и в этот же момент лампы зажглись полностью, окончательно перестав мигать. Перед нами предстала небольшая комнатка размером примерно 6 на 7 метров, отчасти занятая советской мебелью, креслами и стульями. Но самое главное у нее находилось в конце, панель управления, занимавшая всю противоположную двери стену. Да, именно стену. На уровне пояса взрослого человека из стены горизонтально выпирала столешница, на которой располагалось больше всего кнопок и рычажков. Выше нее по бокам находились мониторы с серым выпуклым экраном и другие устройства, вмонтированные в сплошной металлический кожух, который обрамлял огромное окно. Устройства тоже были полностью облеплены кнопочками и рычажками. А вот что находилось за окном, пока увидеть было невозможно, так как оно оказалось плотно закрытым стальными жалюзи. Ганс опирался на столешницу ладонями, раздвинув руки по бокам, и пока не собирался к нам поворачиваться. «Ну, здравствуйте, друзья», — начал немецкий ученый. «Здравствуйте», — промямлил я. Но начинать тут нужно было с другого. «Обернись», — мягко попросил его дед. Он как раз знал, с чего. «Не хочу», — еле слышно ответил Ганс. «Я боюсь вас напугать своим внешним видом, особенно юную леди». «С ума сойти! Я наконец-то услышал голос Ганса не через рацию». «Вообще-то я не из пугливых», — заявила Ульяна. «Я не знаю, что с вами случилось, правда, и чем вы боитесь нас напугать. Но давайте уже, мы готовы. Обещаю вам, я точно не испугаюсь». Освобождать Ганса мы пошли только втроем, никто больше не знал об этом, даже мать Ульяны, не говоря уже о Заботине. Ганс же все еще боялся расправы. Он продолжал не доверять жителям города. «Давай, Ганс», — торопил его мой дед. «Я помню, что произошло с тобой тогда во время аварии, как ты пострадал. Я готов. Уж я-то тебя не забоюсь». «Повернитесь, пожалуйста», — умоляюще попросила его девочка. «Ну, пожалуйста, я прошу». «Да, друзья, не таким бы вы хотели увидеть меня. Ох, не таким», — добавил Ганс и убрал руки от панели. Ученый еще несколько секунд потоптался на месте, затем осторожно развернул туловище, повернув голову так, чтобы видна была только левая часть его лица, и сделал три шага назад. Помещение освещалось хорошо, слишком яркий свет, как в ясный полдень. Или тюремной камере на зонах строгого режима, где яркие лампы не выключают днем и ночью, чтобы особо опасных заключенных медленно сводить с ума. Сделав несколько громких вдохов и выдохов, Ганс наконец решился. Он развернулся полностью очень резко. Ульяна от испуга сделала шаг назад. Как бы она ни обещала не забояться, но внешность ученого заставила девочку сделать это на автомате. Теперь стало ясно, чего он так опасался и чем не хотел травмировать нашу психику. Правая сторона лица ученого выглядела поистине ужасно. Начиная от лба, продолжаясь вдоль виска на щеку и заканчиваясь только на шее, кожа Ганса была ярко-розовая с жуткими черными пятнами и вкраплениями на ней. Потерявшая привычный телесный окрас, она еще так некрасиво обвисла, как застывшая лава, стекшая вертикально, или как пролитый клей ПВА. Будто Гансу содрали пол лица чем-то раскаленным. А чуть ниже подбородка, там же справа, свисала словно огромная мягкая мочка уха. Кошмар. Вторая же половина лица немца была вполне себе целая. А глаз и на пораженной стороне не пострадал. Нет, точно нет, я бы узнал протез. Повезло, значит, Ганс видел обоими. На голове седые волосы. Ученый не облысел, весь волосяной покров там остался на месте. На вид ему было ближе к 70. Голубые глаза, строгие черты лица, вытянутый подбородок, гладко выбрит. Все как на той фотографии из архива прадеда Ульяны, где он стоял рядом с Победой. Только плюс возраст. И да, он был очень высокий, под 1,90 м, не меньше, коренастый. Дед нисколько не растерялся. Сделал два шага вперед, переставляя костыли, Затем, отдав один мне, протянул ученому правую руку, и как только тот робко пожал ее, дед крепко обнял своего старого друга. Долгие объятия. Они простояли так несколько секунд. Ганс даже немного смутился. «Свиделись, наконец-то», — напоследок проговорил дед, неохотно отпуская оторопевшего ученого. Ульяна больше не проявляла эмоций, смотрела на Ганса спокойно, хотя его щека действительно выглядела ужасающе. «Результат светового ожога», — пояснил ей Ганс. «Кожа расплавилась?» — спросила девочка. «Можно и так сказать, или резко загорел. Даже сейчас он попытался пошутить. Удивительно». Когда взорвался первый уровень, синее зеркало вспыхнуло так, будто взлетел на воздух склад с карбидом, продолжил объяснять Ганс. А мы с Сергеем стояли в самом его эпицентре, но мне повезло больше, чем ему. Хотя... Незамеченную мною ранее черную перчатку Ганс стянул с правой руки и задрал рукав пиджака. Затем он расстегнул пуговицу на манжете рубашки и оттянул вверх и ее рукав. Нашему взору предстала усеянная по локоть вперемешку черными и розовыми пятнами рука ученого, которая тоже вселяла ужас. Та же цветовая гамма, что и на лице. Похоже, у него также пострадало и плечо, раз поражение шло от лица до кисти правой руки. Но полностью весь свой ожог Ганс нам показывать не собирался. Оно и к лучшему. Нарушена пигментация, черные ноги, все тело в черных и розовых пятнах, пронеслось у меня в голове. Я тут же вспомнил, что мне говорил отец про Прохорова. Ведь на Гансе я увидел почти то же самое. «Есть такая теория», — прокомментировал увиденное мой дед. «Когда фотоны поражают мягкие ткани, они остаются там». «Под кожей?» – переспросил я. «Да, от этого она и чернеет», – ответил уже Ганс. «Благо, это не радиоактивное облучение, всего лишь свет. Это не опасно, с этим живут и долго. Живые ткани оно не разрушает. Чуть позже подробно вам расскажу об этом». «Да уж», – выдала Ульяна. «Вы простите, я все-таки испугалась», — виновато улыбнулась она. «Хоть и пообещала обратное». «Ничего страшного, это ты меня прости», — ответил ей ученый. Да, Ганс вне рации был совсем другим. Лично он казался более робким. Не такой раскованный весельчак, как в дистанционном общении, но очень приятный и так, и так. Сейчас мне было морально комфортно находиться рядом с ним. Никакой неловкости не чувствовал вообще. И да, он однозначно немец. Немцев я видел, кажется, чаще других наций, когда мы с дедом перегоняли машины из Германии. Ведь в этой европейской стране мы бывали чаще, чем в остальных, так как наши заказчики в основном покупали именно там свои автомобили, чуть ли не сразу сошедшие с конвейера. Так что меня теперь было не обмануть. Передо мной чистокровный немец. «Все слишком сложно», — начал самый важный разговор мой дед, обращаясь к Гансу. «Тебя там ничего хорошего не ждет. За стеной, имею в виду. Арест — это в лучшем случае». «А разве Ганса можно судить по законам нашей страны? Ведь СССР давно нет, а провинился он именно там». Решил поумничать я, повторив уже высказанные вчера на городском собрании мысли деда. «Многого ты еще не знаешь, Максим», — улыбнулся дед. «Проект «Синее зеркало» был международным. А значит, Ганс — международный преступник. Он же загубил совместное детище нескольких стран. Из-за него погибли ученые и военные этих стран. Так что их правительства однозначно захотят разобраться с Гансом. А если спецслужбы РФ будут держать его только у себя, это повлечет за собой мировой скандал. Евросоюз и НАТО об этом непременно узнают. Шпионов у нас в стране полно, доложат, не сомневайся». «И что тогда будет?» – спросил я. «А тогда, если Россия выдаст его добровольно, можно будет надеяться только на благосклонность ООН», – пояснил дед. «То есть?» – не понял я. «То есть его ждет Международный суд ООН в Гааге, на котором Ганса даже могут приговорить к смертной казни», – сухо добавил дед. «Серьезно? Это в 21 веке?» – поразился я. «Представь себе», – ответил мой ученый-родственник. «А как ты хотел? Заседание, если до него дойдет, конечно, обязательно будет закрытым. Никто не захочет рассекречивать и выводить на свет трагедию в Антарске и последующие за ней аномалии. Никто общественность пугать таким ни за что не станет. А на закрытых заседаниях какие только решения не принимают, зачастую самые страшные». «А еще какие-то варианты есть?» – продолжил спрашивать деда я, а Ганс в это время просто молча стоял. «Есть», – спокойно ответил дед. «ФСБ, я уверен, уже обо всем доложило правительству». «Нет, понятно, что это правительство и уведомило их о том, что если Антарск вновь появится, вцепится в него клещами. Неудивительно, что твоего Ваню они не вышвырнули сразу, а стали обрабатывать. И нехило так обработали. Вон он у них уже чуть ли не своим стал. Ну, точнее, они хотят, чтобы он так думал. Лапши навешали парню знатно. Но это ладно. А вот ФСБ все теперь наверх докладывает моментально. Каждый наш шаг и свои тоже, относительно Ганса и города. Все планы департамента». «Правительство РФ играет в свою игру?» – продолжил я умничать. «Играют, и все будут играть, и ООН, и наши бывшие страны-партнеры. Мне страшно представить, что случится, когда Ганс выйдет отсюда. Пока Антарск – это его неприступная крепость, но что будет там, за стеной этой крепости? Синее зеркало, Максим, это же вечный двигатель». Город 30 лет питался от него энергией, а ему хоть бы что, оно же нисколько не исчерпалось. Уверен, его энергии хватит и на территорию побольше, значительно больше, а также это возможное оружие массового поражения. Неизвестно же, на что оно способно, даже мы его тогда не до конца изучили. Но без Ганса и с ускорителем и зеркалом не справится никто. Только Ганс знает, что с этим совсем делать. Думаю, наша страна захочет переиграть весь мир, загробастать себе синее зеркало. Но они не совладают с ним без Ганса, так что, думаю, в живых они его оставят, будут беречь, пылинки с него сдувать, лишь бы он на них работал. Ради этого даже против мировой элиты пойдут. Представь теперь, куда мы ввязались и что стоит на кону», — подытожил дед. «Не надо было с ними связываться», — укорил я себя. «Вот я дурак». «Надо было», — остановил меня дед. «Это же все ради людей. По-другому никак нельзя было поступить. Никак, поверь. Теперь я с этим согласен. Так что ты молодец, и я больше на тебя не сержусь. Честное слово». «Быстро же он все обдумал и смирился с неизбежностью моего решения», — обрадовался я. «Хорошо». Это успокаивало. «А что люди? Что будет с ними?» Теперь спросила Ульяна. «Информация просочится, обязательно. О спасенных людях узнает правительство США, узнает ООН. Но это только пойдет на пользу жителям Картанга. Если Россия попытается что-то с ними сделать...» Не успел закончить дед. «Мировой скандал», догадался я, перебив его. «Мировой скандал», — подтвердил дед. «Общественность — вот главная сила. Так что граждане Картанга считай под негласной защитой». «Общественность? А как же аномалии?» — удивился я. «Поверь, общественности можно рассказать про Антарск, не упоминая аномалии. СМИ сейчас что угодно могут сделать». «Да», — выдавил из себя я. «А вот Ганс, он неплохо прикормил спецслужбы тем, что согласился сдаться. Но ты сам понимаешь, что этого делать нельзя». Теперь дед обратился уже к немцу. «Лучше бы было тебе умереть сразу после снятия купола. Это решило бы много проблем. Если ты этого не понимаешь, ты дурак». «Как попытку совершить научное открытие можно приравнять к международному преступлению?» — недоумевал я. «Из-за него погибли сотни людей. Можно приравнять. ООН сделает из него международного террориста. Вытянет любыми способами из России и казнит раньше, чем ФСБ успеет его допросить», — ответил дед. «Или тоже заставит работать на них», — вмешалась Ульяна. «Вряд ли. Он как раз захочет пресечь возможность использования знаний Ганса в интересах какой-либо страны. Так что для них лучше будет проект полностью уничтожить, а Ганса просто убить. В любом случае, Гансу от этого будет только хуже», — закончил дед. «Все я понимаю», — Ганс опустил голову. «И что от смертной казни меня защищает стена, тоже понимаю. И от использования меня в чьих-то интересах тоже. Это сейчас не важно. Спасем людей, освободим город. Я и так принес ему много зла. А о себе буду думать потом». «Думать тут нечего. Ведь ты знаешь, что надо будет сделать». Дед холодно посмотрел на своего друга. «Знаю. Думаю, Заботин не пожалеет для меня пистолет и оставит патрон». Ганс попытался улыбнуться. Даже в такой ситуации он старался сохранять хладнокровие. «Сейчас мне опять стало его жалко. Боже, как же за эти несколько дней я к нему привык, к его шуткам, к его болтовне через рацию. Правда, я пока так и не ощутил сам этот резкий переход. Вот еще несколько минут назад он говорил через аппарат, а теперь стоит перед нами. Что так, один и тот же Ганс. Поразительно». «И насчет мирового скандала это тоже бред», — добавил немецкий ученый. «Людей спецслужбы все равно подвергнут, как минимум, допросам, и жить спокойно им долго не дадут. Жители Картанга сейчас идут в ловушку, сами того не подозревая, и сами еще за это проголосовали, глупые. Хотя, вру, может и подозревают, конечно, но так измотались жизнью здесь, так хотят на волю, что им уже все равно». «И что же делать?» — с болью в сердце спросил я. «Делать? Ну, небольшой план, как сделать так, чтобы жители оставили в покое, у меня есть», — уверил нас Ганс. «Не бойтесь, но и не заставляйте меня выдать его вам сейчас, раньше времени. Расскажу все чуть позже. Просто знайте главное. Отдавать себя на растерзание ООН я не собираюсь. И дележку своих мозгов между правительствами стран-участников проекта «Синее зеркало» я тоже не допущу. Хреном с маслом». Немец ударил кулаком по стене. «Но и умирать в ближайшее время тоже не планирую. Это на самый крайний случай. А людей в беде, даже после освобождения, я не оставлю». От этих слов Ганса у меня на душе отлегло. Я был рад, что он собрался бороться. Я ужасно не хотел, чтобы он умирал. Только не так. Нельзя этого допустить. Это же будет выглядеть как наше поражение. А мы должны были выйти из этой игры победителями, и никак иначе. «Дед, но ты же тоже много знаешь про ускоритель. А как власти поступят с тобой?» – спросил я своего деда. «Я у них уже под колпаком, от меня они тоже так просто не отстанут. Ну и ладно, подумаем об этом позже. Сейчас главное восстановить ускоритель, а там будем решать остальные проблемы по мере поступления», — выдохнул он, как-то быстро уйдя от ответа. «А где тут запасник? Я и сам хотел поскорее перевести разговор из трагического русла, поэтому не стал больше доставать деда вопросами о его дальнейшей судьбе, и ничего лучше не придумал, как спросить про то, что все еще держал на контроле. «Здесь, на втором уровне, сразу под главным тоннелем. Точнее, в 5 метрах под ним складированы запасы продовольствия, которыми можно кормить целый город в течение 2 лет», — ответил Ганс, будто отрапортовав. «Пора все отдавать Заботину», — сказал я. «Он вроде обещал разделить еду поровну для каждого». «Пусть забирает, мне не жалко», — заявил Ганс. «Но зачем так много? Заботин говорил про возможное чрезвычайное положение, но все равно на целых 2 года это слишком, там же тонны еды, — смутился я. «Затем партия настояла. На случай, если Япония, например, вдруг захочет завладеть нашими технологиями и взять город в осаду», — ответил Ганс. «Как будто армия СССР не смогла бы освободить осажденный Антарск за пару месяцев», — усмехнулся я. «К тому же, кто бы сунулся на ее территорию? Какой дурак! Это же вторжение, объявление войны! Так и зачем 2 года?» «Знаю», — улыбнулся мне Ганс. «Такой дебилизм. Думаешь, я этого не понимал? Еще в 85-м насчет этого запасника с Литвиным ругался. Но тот все равно настоял на своем и его привез. Мол, против приказа сверху не пойду. Столько подземных складов ради него тогда выкопали. Но, как оказалось, не зря. Кто же знал, что все так обернется, и запасник пригодится именно мне, а теперь еще и городу?» «Потрясающе! Ну да, все получилось к лучшему», — добавила Ульяна. «Да, консервы, крупа, запасы воды, медикаменты и многое другое. Я жил здесь 30 лет как царь», — довольно ответил Ганс. «Только готовил себе сам, в отличие от царей. Цари-то не готовят. А так, канализация, вентиляция, система охлаждения складов тут работают исправно до сих пор. Если бы на протяжении 30 лет от этих запасов был бы какой-то толк, может, я бы тогда и поделился ими с городом. А так, у людей был фантомный мир. И сейчас есть. Так что я все оставил себе». «Как видно, сейчас от них будет толк. И главное, они сохранились», — сказала Ульяна. «Их полно. Хватит, чтобы мне здесь еще 30 лет прожить», — хихикнул Ганс. «Замечательно!» — воскликнул я так, что аж подпрыгнул. «Чему радуешься?» — улыбнулся Ганс. «Теперь, наконец, я видел его улыбку, а не чувствовал через рацию. И поражение лица ему улыбаться никак не мешало. Радоваться тут нечему. Не уверен, что за 3-4 месяца мы полностью освободим тела жителей от фантомной материи. Клетки организма обновляются намного медленнее, Макс. Как бы этот план с запасником не оказался пустой затеей. Но и не сделать этого мы не можем. Лучше пусть хоть немного обновятся, чем совсем никак», — настаивал на своем я. «Может, но выработать столько питательных веществ, чтобы чувствовать себя отлично, люди все равно не успеют. Недомогание и потом будет ощущаться», — не сдавался немец. «Потом у них будет много лет на восстановление, ничего страшного», — добавил я. «Это смотря какие органы. Клетки одних обновляются быстро, других в разы медленнее», — добавила Ульяна. «Кости вообще обновляются 7 лет». Мы удивленно посмотрели на девочку. «Что так смотрите?» — хихикнула она. «У меня по биологии 5, а анатомию человека мы в школе прошли только в этом году. Вот я и запомнила все хорошо». «Ульяна права, польза все равно будет», — поддержал ее мой дед. «Ну ладно, накормим мы город запасами, не бойтесь», — подытожил Ганс. «Реальной едой. На 3 месяца жителям там точно хватит, даже на 4-5. Какие-то вещества да успеют впитаться. Я же не жадничаю, просто рассуждаю». «Спасибо», — выдохнул я с облегчением. «Думаешь, я об этом не думал?» «Думал, но не видел смысла говорить, так как не верил в положительный исход. Поэтому и сказал тебе вчера, что сам до этого не дошел». «Прости, соврал, получается», — добавил Ганс. «А я думал, вы действовали по принципу «всего не упомнишь», — усмехнулся я. «Ладно, главное, вопрос закрыт». «Но могли бы и сказать», — напоследок упрекнул я ученого. Этот вопрос и правда был закрыт, но остальные еще оставались открытыми. Я походил по комнате, делая задумчивый вид. «О чем задумался?» — спросила меня Ульяна. «Да пытаюсь понять, при каком возможном исходе нам бы не потребовалась помощь спецслужб, и понимаю, что ни при каком. Но после завершения эксперимента я рискую остаться без деда, без Ганса, без семьи, наконец. И выхода из этого не вижу. Меня резко накрыла досада. «Не потребовалось», — усмехнулся мой дед. «И несколько тысяч людей просто бы растворились в толпе и остались незамеченными. Максим, не смеши меня. Все, что уже сделано, сделано правильно. К тому же они помогут нам одолеть существо, скрывающееся внутри сферы». «Ладно», — смирился я. «Сами же загнали себя в капкан». «Боишься, что на город скинут атомную бомбу?» — спросил меня дед, опять будто прочитав мои мысли. «Возможно, и скинули бы, если бы мы оставались на Камчатке. Там поблизости вообще никаких населенных пунктов нет. Никто посторонний бы не пострадал. Но тут... Ха! Уничтожать несколько крупных приморских городов ради того, чтобы скрыть аномалию Антарска, и плюс заразить крупные прилежащие территории радиацией? На это никто не пойдет, поверь. Такое будет уже не спрятать, и от такого не отмыться». «Все равно страшно», — поежился я. «А ты не думай о последствиях, Максим. Думай о физике. Это отвлекает. Будем делать то, что запланировано», — успокаивал меня дед. «А там Вселенная разберется. Все будет хорошо, я знаю. Наладится, само собой», — добавил Ганс. «Не от вас, Ганс, я хотел бы это услышать, но ладно. Будь что будет. Сейчас главное починить ускоритель». Вроде бы успокоился я. «Вот именно», — подтвердил дед. «Подойдите сюда!» Ганс нас резко перебил, разом завершив все темы. «И правильно, давно пора». Он приблизился к тому большому окну над панелью. «Посмотрите!» Мы осторожно подкрались за ним к дальней стене. В этот самый момент Ганс нажал несколько кнопок на панели столешницы, и жалюзи начали быстро подниматься вверх. За прозрачным стеклом уже горел свет. Мы заглянули внутрь. Окно находилось на такой высоте, что и Ульяна со своим небольшим ростом тоже могла в него посмотреть. «Вот она», — заявил Ганс. От увиденного у меня перехватило дыхание. Такого узреть я сейчас точно не ожидал. За окном открывалось огромное, просто эпических размеров помещение, разделенное на подуровни. Метрах в 10 от стекла находилась плавно загибающаяся вверху и уходящая вдаль серая металлическая поверхность с бронзовыми заклепками по краям листов, из которых она была собрана. Если смотреть с каждого боку, то эта поверхность также уходила далеко направо и далеко налево. Так далеко, что конца металлической стены невозможно было увидеть. Я сразу понял, что передо мной. Сфера. Я представлял примерно ее диаметр, ведь если длина окружности была около километра, как говорил Ганс, то сфера была в высоту 300 метров. Обалдеть! Но мы сейчас находились где-то у ее вершины, как бы на верхнем скате. Большая часть сферы была глубоко под нами. Вид на нее целиком, конечно, не открывался, но мне хватило и этого, чтобы от удивления открыть рот. Ту небольшую часть гигантского шара, представшую нашему взору, окружали стальные балки, металлические платформы и мосты. Они намертво крепили сферу к бетонным стенам ангара, в котором та находилась. Вся эта металлическая паутина умудрялась удерживать ее неподвижно. Где она начиналась? Хотя как сфера может начинаться? Постамент, на котором она стояла, я, само собой, тоже не видел, как и верхние ее точки. Но и того, что было, оказалось достаточно, чтобы застыть от восхищения. Так вот, где мы находились. Это центр управления сферой. «Она же величиной с небоскреб», — воскликнул я. «Примерно», — согласился Ганс. «Как под землей ей хватило места?» — задала верный вопрос Ульяна. «А легко. Шахтеры оставили нам тут много пустых штолен. Мы перекопали остатки и вот поместили. И бетонный резервуар, и сферу», — пояснил Ганс. — Все влезло точно в центр ускорителя. — С ума сойти! Я в восторге! — выдал я. — Еще бы! «Я тоже был в восторге, когда нам ее только из Америки по частям привезли», — улыбнулся Ганс. «Три уровня защиты корпуса, титановый сплав, прослойка из железа и никеля. Ее невозможно открыть, зеркало мешает. Оно притянуло к себе лепестки сферы так, что без повторного эксперимента их не оторвать. Мощное оружие заключено у нее внутри. Мощный источник энергии. Но по завершению эксперимента это все придется уничтожить. Такова цена. Человечество еще не готово к этому». «А когда будет готово?» – спросила Ульяна. «Не знаю». Ганс отошел от окна. «Через 100 лет, через 1000. Нас уже не будет в живых к тому времени. Такая энергия нужна, чтобы осваивать космос, совершать мгновенные перемещения на большие расстояния, разгоняться до огромных скоростей, путешествовать от галактики к галактике. А для одной маленькой планетки такой сверхэнергии слишком много. Ради того, чтобы у человека был постоянно ток в розетке, изобретать такое не нужно, иначе рухнет мировая экономика. Ведь одно зеркало может питать всю планету электричеством бесконечно. Несколько планет, сотни и тысячи планет сразу. То, что вы видите перед собой, то, что скрывается внутри, вершина научного прогресса. «Тогда нынешнее правительство точно захочет ее заполучить», — сделал я очевидный вывод. «Не получит. Я во вчерашней беседе ничего департаменту не сказал. Для реального мира эксперимент провалился. Никто не знает, что он прошел успешно», — усмехнулся Ганс. «То есть провалился? А как же стена?» – недоумевала Ульяна. «Смеетесь? Нет, они точно поняли, что эксперимент удался». «Стена – это побочный эффект», – опроверг ее Ганс. «А суть эксперимента заключалась в том, чтобы синтезировать и зафиксировать сгусток. И это как раз прошло успешно. Ну, настолько успешно, чтобы мы этот сгусток энергии действительно смогли создать и удержать. И главное, не дали ему исчезнуть. К сфере подключен весь город. 30 лет он бесперебойно пользовался энергией зеркала. Об этом внешний мир пока не знает. И спецслужбы тоже». «С ума сойти, Ганс! А вы молодец! Умно такое скрыть!» – похвалил его я. «Но дело это не меняет», – добавил мой дед. «Правительство все равно знает, на что ты способен, Ганс, и от тебя не отстанет». «Может быть. Ладно, неважно. Главное, что больше вы все равно никогда такого не увидите. Наслаждайтесь». Ганс замолчал. Мы с Ульяной стояли рядом. Мою руку за все это время она так и не отпустила. «А, да, совсем забыл», — вдруг сказал дед, обращаясь к Гансу. «Я же тебе привез небольшой подарочек». Он тут же забрал из моих рук папку, час назад изъятую из секретного отделения его сумки, и протянул немцу. Папка все это время была у меня, не деду же ее нести с его-то травмой. «Схема запуска ускорителя, почитай на досуге», — улыбнулся ему дед. «Точно, все забываю, что только ты сможешь сейчас и запустить ускоритель, и открыть сферу», — засмеялся Ганс. «Спасибо, внимательно изучу. Кстати, лепестки у сферы находятся только наверху». Теперь он уже обращался ко мне и Ульяне, так как дед это и так знал. «Нижнее ее полушарие спаяно намертво, а вот верхнее подвижно. Верхнее и раскрывается, как цветочек. А лепестки этого цветочка входят в специальные пазы в резервуаре. Отсюда их не видно, но они есть». Немец все сказанное еще и показал руками. «Удивительно», — ответил я. Мы опять замолчали. Ульяна так восторженно смотрела на сферу, что не могла оторваться. Даже я уже успокоился, но она нет. Стояла, будто завороженная. Через несколько минут Ганс продолжил. «Ну что же, друзья, все приготовления окончены. Начнем работать. Будем поступать гуманно, но разумно. Жизнь людей в обмен на вечный двигатель. Это пока первоначальный план, а как там на самом деле пойдет, узнаем. Восстановим ускоритель и посмотрим. А пока весь акцент на это. Вся документация в архиве, которую мы нашим узким ученым кругом постоянно называли просто библиотекой. Где она, Владимир знает. Советую начать уже завтра. Время лучше не тратить впустую. «Готовься к взрыву мозга», — засмеялся дед. «Готов уже», — смиренно ответил я. «Конечно, не зря же я тебя столько лет учил и подготавливал к этому моменту. Не подведи», — продолжил он. «Постараюсь. Ульяна, твоя мама еще не передумала?» — обратился я к девочке. «Нет, завтра приступим», — уверила меня она. Мама долго собиралась с мыслями, но теперь полностью готова. «Отлично. И самое главное», — вклинился в наш диалог Ганс. «К людям я пока не выйду. Буду обучать Максима и Риту здесь, в этой комнате. А вы потом вместе с Володей готовьтесь руководить остальными». «А я?» — нахмурилась Ульяна. «И ты тоже можешь присутствовать на моих лекциях и лекциях Владимира, а также во всем участвовать. Я буду только рад», — обрадовал ее Ганс. «Я тоже не возражаю», — добавил мой дед. «О, спасибо», — воодушевленно сказала девочка. «Да, но остальным я пока доверять не могу, поймите меня правильно. Так что они меня не увидят, я буду прятаться, благо в лаборатории мест для этого полно, а общаться лично только с вами. Поэтому основная работа на вас. В лучшем случае я буду наблюдать за процессом через камеры паучков, но не больше», — заявил Ганс. «Мы не против», — сказал мой дед. «Ульяна, это правило касается всех», — немец строго посмотрел на девочку. «Только вы вчетвером мои доверенные лица и больше никто. О том, где я буду находиться, не должно знать даже твое братство». «Я поняла, правда, можете на меня рассчитывать», — кивнула Ульяна. «Значит, хорошо. Ну, а у меня других просьб пока больше нет», — подытожил Ганс. «Тогда всем желаю удачи. От нас будут зависеть жизни многих людей. Нам нельзя облажаться», — закончил за всех я. «Поддерживаем», — почти в один голос ответили Ганс, дед и Ульяна. «Ну что же, началось».